То, что египтяне говорят об эллинах, правильно. Теперь я расскажу, как дело обстоит у самих египтян. Если область ниже Мемфиса, именно та, что растет от наносов, так же и впредь будет возвышаться от наносов, в такой же мере, как я сказал выше, то разве жители ее не будут страдать от голода? Ведь в их стране не бывает дождей, а река уже перестанет заливать поля. Теперь, конечно, нет другого народа на свете, а также в остальном Египте, кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю киркой и заниматься прочими работами на ниве, столь изнурительными для остальных людей. После каждого естественного разлива, когда река, оросив поля, снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время жатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбар. В области Нильской дельты землю не вспахивали плугом. Итак, если мы согласимся с мнением ионин, которые только одну дельту считают Египтом, а побережьем Египта называют лишь пространство на 40 схенов, от так называемой башни Персея до пелусийских заведений для вяленья и засола рыбы, и от моря вглубь страны, только местность до города Керкасора, то есть до места, где Нил разделяется, и один его рукав течет к Пелусию, а другой к Канобу, остальная же часть египетской земли, по их мнению, принадлежит частью к Ливии, а частью к Аравии, если, повторяю, примем это мнение, то, пожалуй, окажется, что у египтян прежде не было вовсе земли. Ведь, конечно, как утверждают, по крайней мере, сами египтяне, с чем и я согласен, дельта – наносная земля, и, так сказать, лишь недавно возникшая из моря. Если у египтян в самом деле когда-то не было никакой земли, то они напрасно считали себя древнейшим народом на свете. Им вовсе не нужно было бы подвергать испытанию детей, на каком языке они сначала заговорят. Однако, как мне думается, египетский народ не только не произошел одновременно с образованием так называемой уионин дельты, но существовал всегда, с тех пор, как на земле появились люди. По мере же роста их страны, многие жители оставались на старых местах, а многие постепенно стали спускаться вниз по течению реки. В древности же вообще только Фиванская область называлась Египтом. Область этой окружности простиралась на 6120 стадий. Итак, если наш взгляд правилен, то представления ионин о Египте ложны. Если же правы ионине, то я могу показать, что эллины и сами ионине не умеют считать. Они утверждают, что существуют три части света – Европа, Азия и Ливия. К ним, однако, придется причислить еще и четвертую часть света – Египетскую дельту, так как она не принадлежит ни Азии, ни Ливии. Ведь, согласно этому взгляду, Нил не образует границы между Азией и Ливией, но разделяется на рукава на вершине дельты, так что дельта оказывается между Азией и Ливией. Впрочем, предоставим ионинам думать, как им угодно. Я же держусь вот какого мнения об этом. Египтом я считаю всю страну, населенную египтянами, так же, как Киликии и Ассирии, признаю всю область, населенную киликийцами и ассирийцами. И, собственно говоря, я не знаю настоящие границы между Азией и Ливией, кроме самой египетской земли. Если же принять обычное у эллинов представление о границе, то придется целиком весь Египет, начиная от Катадупов и города Элефантины, вниз по течению реки, считать разделенным на две части, которые имеют два названия. Ведь одна часть Египта принадлежит Ливии, другая – Азии. Начиная от Катадупов в своем течении к морю, Нил рассекает Египет на две части. Вплоть до города Керкасора Нил течет по одному руслу. Здесь же он течет, уже разделяясь на три рукава, из которых один, так называемое Пелусийское устье, поворачивает на восток, другой на запад, это устье называется Канопским. Третий же рукав течет прямо в море, вот как. Начинается он на вершине дельты, и на своем пути к морю разделяет дельту на две равные половины. Это устье несет к морю огромную массу воды. Оно самое знаменитое и называется Себенницким устьем. Есть еще два других устья, которые ответвляются от этого Себенницкого устья и текут в море. Вот их названия. Одно Саисское, другое Мендесийское. Больбитское же и Буколийское устье, неестественные, а искусственно, рукой человека прорытые устья. В пользу моего мнения, что Египет так велик, как я указал здесь, я могу сослаться еще и на изречение оракула Аммона. Я узнал об этом изречении уже после того, как составил свое мнение о Египте. Жители египетских городов Мареи и Аписа на границе с Ливией, которые считали себя ливийцами, а не египтянами, тяготились египетскими религиозными обычаями и обрядами. Так они не желали воздерживаться от вкушения коровьего мяса. Поэтому они отправили вестников к оракулу Аммона объявить, что у них нет ничего общего с египтянами. Они ведь, по их словам, не только живут вне дельты, но и говорят на разных языках, и потому просят позволения вкушать мясо всех животных. А Бог отклонил их просьбу и сказал, что вся страна, наводняемое и орошаемое Нилом, принадлежит Египту, и все люди, живущие ниже Элефантины и пьющие нильскую воду, египтяне. Такой ответ они получили от оракула. Когда Нил выходит из берегов, то не только заливает дельту, но даже и часть так называемой Ливийской и Аравийской области. Именно область на два дня пути в обе стороны, иногда больше, иногда меньше. О природных свойствах этой удивительной реки я не мог ничего узнать ни от жрецов, ни от кого-либо другого. Именно я старался дознаться у них, почему Нил, начиная от летнего солнцестояния, выходит из берегов, и вода его поднимается в течение приблизительно 100 дней. По истечении же этого срока вода снова спадает. Река входит в свое прежнее русло, и затем низкий уровень воды сохраняется целую зиму, вплоть до следующего летнего солнцестояния. Ни один египтянин не мог мне ничего сообщить о причинах этого явления. Никто не был в состоянии ответить на вопрос, отчего природа Нила прямо противоположна природе остальных рек. Путем расспросов я желал узнать причину указанного явления. И почему из всех рек на свете только с этой реки не дуют холодные ветры? Однако некоторые эллины, которые, конечно, хотели прославиться своими знаниями и проницательностью, высказали 3 различных объяснения причин разливов Нила. 2 из них, собственно, даже не заслуживают обсуждения, разве что вкратце, но мне хочется, по крайней мере, упомянуть о них. Согласно одному толкованию, причиной нильских разливов являются этессийские ветры, которые препятствуют реке течь в море. Однако в иные годы этих ветров не бывает, но подъем воды в Ниле все-таки происходит. К тому же, если бы причиной тут были ветры, то и все другие реки, также текущие против них, должны были бы вести себя подобно Нилу. Второе толкование еще неразумнее и, так сказать, удивительнее первого. Оно гласит, подъем и спад воды Нила происходит от того, что Нил вытекает из океана, а этот океан обтекает всю землю кругом. Наконец, 3-е объяснение, хотя и наиболее правдоподобное, тем не менее самое ложное. Действительно, и оно также решительно ничего не объясняет, утверждая, будто Нил выходит из берегов, от таяния снегов. Между тем Нил течет из Ливии, затем проходит через Эфиопскую землю и впадает в море в Египте. В самом деле, как же разлив Нила может происходить от таяния снегов, если эта река течет из самых жарких стран в страны значительно более холодные? По крайней мере, всякому, кто вообще в состоянии судить о таких предметах, представляется невероятным, чтобы разлив Нила происходил от таяния снегов. Первый и решающий довод против этого — знойные ветры, дующие из этих стран. Во-вторых, в этой земле вовсе не бывает дождей, и она никогда не покрывается льдом. После же снегопада в течение 5 дней непременно должны выпадать дожди. Поэтому, если бы в этих странах шел снег, то были бы также и дожди. В-третьих, люди там черные, от действия сильного зноя. Коршуны и ласточки остаются там целую зиму, а журавли, спасаясь от скифских холодов, прилетают в эти места на зимовку. Итак, если бы в этой стране, по которой течет и откуда берет начало Нил, выпадало бы хоть немного снега, то ни один из приведенных фактов был бы невозможен, как это и логически необходимо. Толкователь же, который рассуждает об океане, забрался в такую темную, неизведанную область и потому ничего не доказывает. Мне, по крайней мере, ничего не известно о существовании реки Океана. Имя «Океан» придумал, по моему мнению, Гомер или еще какой-нибудь древний поэт и ввел его в свою поэзию. А если теперь, отвергнув приведенные мнения, я должен высказать свой собственный взгляд на это неясное явление, я скажу, отчего, как мне думается, разливы Нила происходят летом. Зимнюю порою солнце, гонимое северными ветрами, уходит со своего обычного летнего пути в верхнюю Ливию. Этим, одним словом, и объясняется все явление. Ведь та страна, к которой ближе всего этот бог, солнце, и где он пребывает, естественно, самые безводные, и реки там высыхают. Если же вдаваться в подробности, то дело обстоит вот как. На своем пути через верхнюю Ливию солнце производит вот какое действие. Так как при всегда ясном небе земля там нагрета и нет холодных ветров, то действие солнца там такое же, как в летнее время у нас, когда оно проходит посредине неба. Ведь солнце притягивает к себе воду и затем снова отталкивает ее вверх, где ее подхватывают ветры, рассеивают и заставляют испаряться. Поэтому совершенно естественно, что ветры, дующие из этой страны, именно южной и юго-западной, больше всего приносят дождей. Солнце же, мне думается, каждый раз не отдает назад всю нильскую воду, которую ежегодно притягивает к себе, но всегда оставляет некоторое количество себе в пищу. Когда же зима подходит к концу, солнце снова возвращается на середину неба и с этих пор уже равномерно притягивает к себе воду из всех рек. До того времени зимою, благодаря обильному притоку дождевой воды, реки полноводны, так как в стране выпадают обильные дожди, и она испещрена полными воды оврагами. Летом же, когда дождей больше нет, и солнце притягивает воду, реки мелеют. Нил же, не питаемый дождями, напротив, как раз в это время, когда солнце не притягивает его воды, то есть зимою, единственный из всех рек, у которой, естественно, зимой гораздо меньше воды, сравнительно с нормальным уровнем ее летом. Ведь летом солнце притягивает к себе нильские воды в такой же мере, как и воды других рек, тогда как зимой только один Нил подвергается действию солнечных лучей. Таким образом, я держу с того мнения, что солнце — причина летних разливов и зимнего обмеление Нила. Я думаю также, что от солнца зависит и сухость воздуха в этих странах, так как оно раскаляет землю на своем пути. Таким образом, в Верхней Ливии вечное лето. Если бы порядок времен года и стран света изменился, и в той части неба, где теперь северный ветер и зима, были бы южный ветер и полдень, и северный ветер дул бы из тех краев, откуда теперь дует южный ветер, если бы это было так, тогда солнце, лишь только зима и северный ветер прогонят его с середины неба, пошло бы в верхнюю Европу вместо верхней Ливии, как теперь. И на пути солнца через всю Европу, как я думаю, оно действовало бы на Истр почти таким же образом, как теперь на Нил. А почему не дует с Нила холодный ветер, по-моему, объясняется вот чем. Из очень знойных стран, как правило, вообще не дуют ветры, но всегда только из какой-нибудь холодной. Впрочем, пусть это остается как есть, и как было из кони. Что до истоков Нила, то никто из египтян, ливийцев или эллинов, с которыми мне приходилось иметь дело, не мог ничего мне сообщить об этом, кроме храмового писца и управителя храмовым имуществом Афины в египетском городе Саиси. Но, как мне кажется, он шутил, утверждая, будто можно знать это. Рассказывал же он вот что. Есть две горы с остроконечной вершиной, возвышающиеся между городами Сиеной в Фиванской области и Элефантиной. Названия этих гор — Крофи и Мофи. Между этими-то горами и выходят на поверхность бездонные источники Нила, причем половина их вот течет на север, в Египет, а другая половина на юг, в Эфиопию. А то, что эти источники бездонные, установил, по его словам, произведя исследование, египетский царь Псамметих. Царь приказал свить канат длиной во много тысяч оргий и опустить в пропасть, но канат не достал до дна. Если писец действительно сказал правду, то его рассказ, по-моему, доказывает только то, что в этой местности есть сильные водовороты, встречные течения, и воды поэтому разбиваются там о скалы, отчего опущенный туда лот не мог достичь дна. Так вот, ни от кого другого я ничего не мог узнать об этом. Впрочем, свои изыскания я распространил как можно дальше, так как я сам доходил до города Элефантины. Начиная же оттуда, мне пришлось, конечно, собирать сведения по слухам и расспросам. Если плыть вверх по течению до города Элефантины, то местность круто повышается, поэтому здесь нужно привязывать канат к барке с обеих сторон и тащить вперед как быка. А если канат оборвется, то барку отнесет течением вниз. Расстояние же это вверх по течению от Элефантины до острова Тахомпсо составляет 4 дня плавания. Здесь Нил излучист наподобие меандра. Таким-то образом приходится преодолевать это расстояние в 12 схенов. Затем вступаем в ровную долину, где Нил образует остров под названием Тахомпсо. Выше Элефантины живут уже эфиопы, и остров этот наполовину населяют они, а наполовину египтяне. К этому острову примыкает большое озеро, вокруг которого живут эфиопы-кочевники. Переплыв это озеро, попадаем снова в Нил, который вливается в это озеро. Затем приходится сойти с барки и далее двигаться сухим путем вдоль реки 40 дней. Ведь здесь Нил усеян острыми утесами, выступающими из воды, подводными камнями, так что плавание невозможно. Пройдя за 40 дней эту страну, садишься на другую барку, и после 12-дневного плавания прибываешь в большой город по имени Мерое. Этот город, как говорят, столица всей Эфиопии. Жители его признают только двух богов, Зевса и Диониса, и почитают их весьма усердно. Там находится также прорицалище Зевса. В поход они выступают, когда и куда бог укажет им своим изречением. Если же плыть далее от этого города, то за это же самое время, какое требуется для переезда из Элефантины в столицу эфиопов, достигнешь страны перебежчиков. Эти перебежчики называются по-египетски «асмах», что на эллинском языке означает люди, стоящие по левую руку царя. Это были те 240 тысяч египтян из сословия воинов, которые ушли к этим эфиопам, вот почему. Во времена царя Псамметиха египтяне выставляли пограничную стражу в городе Элефантине против эфиопов, в Дафнах, что в Пелусийской области, против арабов и сирийцев, а в Марее против ливийцев. Еще и в наше время стоит персидская стража в тех же самых местах, как и при Псамметихе. И действительно, и в Элефантине, и в Дафнах находится персидская пограничная охрана. И вот когда эти египтяне 3 года провели там, неся стражу, и никто не пришел их сменить, они сообща решили тогда отпасть от Псамметиха и переселиться в Эфиопию. А Псамметих, узнав об этом, пустился за ними в погоню. Когда же он настиг их, то настоятельно упрашивал возвратиться и не покидать на произвол судьбы отеческих богов и жен, и детей. Тогда, как передают, один из беглецов ответил царю, указывая на свой половой орган: «Будь только это, а жены и дети найдутся». Прибыв в Эфиопию, беглецы отдались под власть эфиопского царя, а тот наградил их за это вот каким образом. Некоторые эфиопские племена восстали против своего царя. Их-то и повелел царь египтянам изгнать, и затем поселиться на земле изгнанников. И с тех пор, как эти египтяне поселились среди эфиопов, эфиопы восприняли египетские обычаи и сделались более культурными. Таким образом, течение Нила, не считая пространства, по которому он течет в Египте, известно на расстоянии 4-месячного плавания и сухопутного пути. Ведь столько получается месяцев, если сосчитать время пути от Элефантины до страны этих перебежчиков. Нил течет здесь с запада на восток, а о дальнейшем же его течении никто ничего определенного сказать не может, ведь страна эта безлюдна из-за сильного зноя. Впрочем, мне удалось узнать от киренцев еще вот что. По их рассказам, при посещении прорицалища Аммона они беседовали с царем Аммониев Этеархом. И вот, между прочим, речь у них зашла о Ниле. Именно о том, что истоки его никому не известны. И Этеарх рассказал. Пришли к нему как-то Насамоны, а это народ ливийский, живущий на Сирте и в области, расположенной несколько далее, на восток. По прибытии этих насамонов царь спросил, не могут ли они сообщить более точные сведения о ливийской пустыне. Они ответили, были у них отважные молодые люди, сыновья вождей. Возмужав, эти юноши придумывали разные сумасшедшие затеи и даже выбрали по жребию 5 из своей среды совершить путешествие по ливийской пустыне с целью проникнуть дальше и увидеть больше всех тех, кто раньше побывал в самых отдаленных ее частях. На ливийском побережье Северного моря, от Египта до мыса Солуента, всюду живут ливийцы, а именно многочисленные ливийские племена, кроме мест, занятых эллинами и финикянами. Внутренняя же часть Ливии над морем, за населенной прибрежной областью к югу от этих племен, полна диких зверей. Еще далее, к югу от страны диких зверей, земля песчаная, безводная и совершенно безлюдная. Итак, юноши, посланные сверстниками, отправились в путь с большим запасом воды и продовольствия. Сначала они шли по населенной местности, а затем, миновав ее, прибыли в область диких зверей и оттуда, наконец, в пустыню, держа путь все время на запад. После многодневного странствования по обширной пустыне они снова увидели растущие в долине деревья. Подойдя к деревьям, юноши стали рвать висевшие на них плоды. В это время на них напали маленькие, ниже среднего роста люди, схватили их и увели с собой. а языка этих людей насамоны не могли понять, и те, кто их вел, также не понимали речи насамонов. Юноши вели через обширные болота и, наконец, доставили в город, где все люди были так же малы, как и их вожаки, и тоже черного цвета. Мимо этого города протекает большая река, а течет она с запада на восток, и в ней были видны крокодилы.